Грейсоновские командные атакующие группы зажали боевых роботов противника в тиски. Оказавшись в ловушке, передние машины врага угодили под перекрестный огонь, но ответить не могли, рискуя попасть в своих, шедших позади. Мародер Грейсона шагал вперед сквозь серый дым. Перед ним вспыхнуло рукотворное солнце, и он нос к носу столкнулся с марикским викингом, поднявшимся из крошева, потревоженного миной оползня. Грейсоновский мародер открыл огонь из обоих ПИ и лазеров одновременно, оставляя в броне вражеского робота огромные зазубренные раны. Викинг ответил. Он попал в правую руку мародера. Другой удар угодил прямо в корпус над мостиком. На главной тактической частоте Грейсон слышал шотландскую брань Маккола. Эти леденящие кровь звуки уже сами по себе легко могли смутить врага. Грейсон навел массивное 120-миллиметровое скорострельное орудие и выпустил викинга длинную очередь. Взрывы полыхнули совсем рядом с марикской машиной, а удар в левую ногу заставил вражеского робота встать на колени. Но прежде чем он смог открыть огонь еще раз, Грейсон подвергся атаке с другой стороны. Лучи лазера вновь угодили ему в правую руку. На пульте зажглись красные огни, предупреждая о повреждении и перегреве. Развернув мародера, Грейсон увидел двух тяжеловесных роботов. Они стояли бок о бок, Тандерболт и Снайпер. Тяжелый лазер Тандерболта мог нанести серьезное увечье любому роботу, которого он избрал своей мишенью. Так что Грейсон вовсе не горел желанием сразиться. Он поспешно дал задний ход, посылая в обе вражеские машины заряды один за другим. Те последовали за ним, бешено паля из лазера в мародера Грейсона. Появившийся на главном обзорном экране боевой робот показался Грейсону знакомым. Лазер правой руки машины пересекал глубокий шрам. И было похоже, что у него перерезан главный соединительный кабель двигателя. Значит, это тот же самый, с которым Грейсон дрался за шаттлы в скалистом ущелье. По-видимому, его тяжелый лазер не действует. Водитель не успел его заменить. Грейсон круто повернулся и пошел в атаку, стараясь держаться правой поврежденной стороны вражеского робота. Даже с выведенным из строя лазером правой руки робот оставался грозным противником. Из его корпуса торчали три лазера средней мощности, плюс установка РБД и массивная, похожая на водосточную трубу РДД, закинутая за правое плечо боевого робота. Поврежденная машина все же оказалась серьезным соперником для Грейсона с его мародером. Вдобавок ее прикрывал неплохо вооруженный снайпер. На расстоянии 200 метров троица роботов обменялась выстрелами. Лучи лазеров и заряды из ПИ буквально вспенили воздух. Грейсон старался стрелять спокойно и точно. Но не прошло и нескольких секунд, как он обнаружил, что палит с той же скоростью, с какой его мародер зажигает на пульте зеленые огоньки боевой готовности, пополняя запасы энергии. Карлайл увидел, как его противник остановился и переместил тяжелую установку РДД в другое положение. Грейсон помедлил, давая возможность водителю вражеского робота прицелиться, и вдруг нырнул вправо, когда тот открыл по нему огонь. 15 боеголовок атаковали камни и гравий в месте, где только что стоял мародер. Грейсон открыл ответный огонь, быстро поводя из стороны в сторону лазером и ПИ. Заряды троекратно попали точно в центр корпуса, с грохотом взрываясь. Снайпер отреагировал мощным огнем, который заставил Грейсона продолжать движение. Вслед за этим откуда-то слева просвистели заряды скорострельного орудия. Они угодили в бок снайперу, повредив ему руку. «Привет, Грей!» – раздалось в наушниках. «Помощь нужна?» «Не помешает, Лори, жарковато здесь сегодня!» Очередь из скорострельного орудия Лори с 30 метров настигла снайпера сзади. Его правая рука безвольно повисла, но робот не сдвинулся с места. Казалось, он выключился. Общеизвестно, что благодаря своей конструкции боевые роботы особенно тяжелые. Настолько подвержены перегреву, что их система управления порой отключается автоматически, чтобы чрезмерный жар не повредил машине и не нанес вреда его водителю. Но в Грейсоне шевельнулось подозрение. Основным виновником перегрева являлся обычно тяжелый лазер, а этот робот с самого начала битвы ни разу им не воспользовался. Конечно, он мог перегреться и по другим причинам. Мгновенно приняв решение, Грейсон дал еще один залп из лазера ИПИ по марикской громадине. Ответ не заставил себя ждать. Снайпер, покачнувшись, развернулся в попытке избежать смертоносного огня Грейсона и одновременно нацелил на мародера свои лазеры. Лори открыла огонь с другой стороны. Скорострельное орудие, лазер Беркута, оставляли в боку и ноге снайпера зияющие дыры. В башенке РДД появилась истекающая охладителем рана. Снайпер стрелял теперь уже в Лори. Грейсон развернул мародера и открыл огонь по снайперу, нанося удары в корпус и неповрежденную руку. Когда же подошел волкодав Далмара Клея, постреливая своего 60-миллиметрового скорострельного орудия, водитель снайпера решил, что трое на одного – это слишком, и начал отступать. Грейсон последовал за ним, посылая поток скорострельных снарядов в израненную дымящуюся машину. Дела водителя снайпера приняли неважный оборот. Его машина двигалась рывками. Это свидетельствовало о том, что гироскоп робота не в порядке. Оказавшись лицом к лицу с тремя мощными боевыми роботами, водитель вражеской машины не имел возможности развернуться и убежать. На спине у снайперов слишком тонкий слой брони. Из отверстия в правой конечности вырывался огонь. Нижняя часть корпуса была окутана клубами дыма. Из левой руки продолжал течь зеленоватый жидкий охладитель. Антенна над мостиком перекосилась и раскачивалась. Сделав еще шаг назад, снайпер споткнулся и упал. С одной поврежденной, а другой оторванной конечностями водитель явно не мог справиться с машиной. Рванувшись, раненый снайпер умудрился сесть. Затем на мостике открылся люк, вспыхнул свет, и дым повалил след катапультировавшемуся водителю, бросившему своего робота на произвол судьбы. Когда снайпер врага пал, перевес оказался на стороне сил Легиона. Марикские боевые роботы начали неровными рядами отступать вниз по ущелью. Они потеряли головореза, который первым вошел в ущелье, а также одного из фениксов и снайпера. Халид прибавил к этому списку вражеского стингера, сразив его в неравном бою, а Шерил на пару с Биаром прикончили еще одного стингера и Беркута. Ни один из боевых роботов Серого Легиона не погиб, но все получили в битве те или иные повреждения. Беркут Шерил оказался сильно покалечен, равно как и стрелец Кори. Грейсон приказал обоим водителям вернуть машины обратно на центральный склад подземного хранилища. Там техи Серого Легиона уже изучали запасы Звездной Лиги в поисках оборудования, чтобы отремонтировать боевые машины полка к предстоящей битве. Грейсон надеялся, что они сумеют залатать поврежденные роботы и привести их в боевую готовность до следующего сражения. Оба водителя воспротивились приказу, заявив, что их машины по-прежнему могут двигаться и сражаться. Впрочем, после того, как Грейсон указал на юг и сообщил им, что не желает ничего слушать, они повиновались. «Ваши роботы придется собирать кусками по всем окрестностям, а на черта мне это нужно?» – сказал он. «Присоединитесь к полку, когда подчинитесь». Два покалеченных боевых робота побрели через пролом Дранга на юго-восток, а вылезающие из жилищ поселенцы дивились на них, разинув рты. Остальные шесть боевых машин быстро пошли на северо-запад. Танки и пехота Грейсона разделились. Одни из них двинулись с группой роботов, другие последовали за Беркутом и Стрельцом. Через несколько часов одинокий марикский шершень возвращался к дороге через пролом Дранга. Одному из уцелевших воинов, водителю боевого робота, причисленного к 4-й легкой штурмовой бригаде, было приказано вести наблюдение за тем, как Серый Легион подберет останки пяти разбитых боевых машин, оставленных 4-й. Обнаружено лишь трое воинов из войска Дома Марика, бредущих обратно в лагерь. Но нигде не было и намека на Серый Легион смерти. Круживший высоко в небе марикский бумеранг доложил, что враг не отходил обратно по дороге к Вермильонской равнине. Но пилот не смог сказать, куда же делся противник. Командиру 7-й легкой штурмовой бригады дома Марика, капитану Чу Шилину, совсем не понравились полученные им приказы. Сложилось так, что несколько месяцев назад 7-я бригада сильно пострадала у Елинской базы, а теперь осмотр показывал наличие всего-навсего 9 боевых роботов. Самыми тяжелыми из них были 2 «Беркута», «Волкодав» и «Тандерболт», а все остальные легкие, 20-тонные. Кроме того, «Волкодав» и «Самуру» и «Беркут Шелли» получили увечья при Елине. С запчастями было туго, равно как и с опытными техами, способными заштопать поврежденные машины. До сих пор подразделение Чу в основном несло дежурство по гарнизону. И его командир считал, что высылать 7-ю бригаду в бой без всякой поддержки и вдали от основных сил армии дома Марика по меньшей мере глупо. На состоявшемся рано утром кратком совещании полковник Лангсдорф объяснил Чу, что его задача является не просто диверсия. Горная тропа, известная под названием «Путь Ли», давая преимущество войску Марика, одновременно представляла большую опасность. Дорога эта неровная, каменистая, к тому же петляет. Местами боевым роботам Чу придется даже карабкаться вверх-вниз по горам, превратившись в эдаких многотонных альпинистов. Почти все время они должны будут идти цепью, глядя в затылок друг к другу. Еще там много крутых поворотов, тупиков и горных карманов, где одна часть отряда не сможет видеть другую. Но если силы дома Марика проигнорируют этот трудный путь, ренегаты-наемники наверняка проскользнут по нему и удерут на север. Либо, двинувшись на юг, атакуют лагерь противника. Так или иначе, но если Карлал сам не обратит внимания на эту дорогу, то легкий маленький отряд боевых роботов сможет быстро его проскочить и появиться на Вермильонской равнине в то время, как Карлайл увязнет, сражаясь где-нибудь еще. И тогда даже пострадавшее подразделение Чу будет представлять собой угрозу приземлившимся внизу на равнине вражеским шаттлам. Чу был настроен далеко не так оптимистично. «Эта тропинка – превосходное местечко для засады», – заявил он, явно не заботясь о том, слышит его полковник Лангсдорф или нет. «Неплохой шанс угробить все мои 9 боевых роботов!» Странные слова из уст Чу. Этот флегматичный человек не был склонен к подобным вспышкам, тем более высказывать комментарии по поводу приказов. Но вспышки вспышками. А он все же солдат. Как бы Чу не относился к пути Ли, он отсалютовал Лангсдорфу, вернулся на мостик Беркута и созвал свой отряд. Достигнув места назначения, Чу и его люди услышали доносящиеся с юго-востока пулеметные очереди. Похоже, капитан Маранов с 4-й бригадой не рассчитал и вляпался в переделку у пролома Дранга. Это, видимо, означало также, что путь Ли открыт. Но радоваться здесь было нечему. «Окей, ребята», — сказал Чу, — «идем цепью, выбора у нас нет». И они начали восхождение. Боевые роботы Серого Легиона Смерти воспользовались старыми туннелями Звездной Лиги. Сперва, чтобы достигнуть пролома Дранга, а затем для перебежки на северо-запад и появления возле пути Ли. Следуя указанным на компьютерной карте ходам, Грейсон провел своих боевых роботов по темным гулким подземным коридорам и вывел их на поверхность среди скал и расселен горных троп. Оказалось, что некогда в хранилище Звездной Лиги можно было проникнуть с поверхности несколькими путями. Пролом Дранга, очевидно, являлся чем-то вроде транспортного центра. Его поверхность была связана с подземными лабиринтами, хотя цель этих путей оказалась забытой на долгие годы. Местные жители не обращали внимания на комплекс вокруг и под ногами, хотя до них доходили смутные легенды о сверхъестественных существах со странными повадками, которые обитали в своих тайных логовищах под Ногайскими горами. Подземные лабиринты дали Серому Легиону возможность развернуть свой строй в проломе Дранга рано утром, чтобы их могли увидеть там задолго до того, как войско Маранова смогло пройти по дороге. Когда отряд Маранова отступил, легионеры снова воспользовались подземными ходами, оставив марикских наблюдателей недоумевать. Куда же так таинственно исчезли боевые роботы и танки наемников? Шерил и Кога проследовали одним из ответвлений туннеля южнее пролома Дранга. И теперь техи уже вовсю трудились, стараясь с помощью кранов и лебедок Звездной Лиги вновь привести обе машины в боевую готовность. Тем временем длинный извилистый ход, ведущий на северо-восток, позволил Серому Легиону Смерти достичь пути Ли прежде капитана Чу. Грейсон уже успел развернуть свои танки и бронеглайдеры на воздушной подушке. Предосторожность на случай, если ночью враг попытается обойти войско Грейсона с флангов. Путь Ли пересекал острый горный хребет. Он отмечал наиболее высокую точку горной дороги. Бронесилы Серого Легиона укрылись за хребтом, высунув только башенки пулеметов. Боевые роботы Грейсона спрятались за грядой совсем незадолго до того, как внизу в долине показался отряд Чу. «Ну, сержант Бернс, что там?» – прозвучал из внешних динамиков мародера голос Грейсона, заметившего фигуру Бернса, который руководил действиями пехотинцев из открытого верхнего люка своего бронеглайдера «Пегас». «Не беспокойтесь, полковник!» Приложив руки рупором ко рту, чтобы Грейсон расслышал его сквозь вой окружавших машин, прокричал Бернс. «Мы засекли колонну! Они идут по этой дороге. Это в основном легкие роботы. У них нет места, чтобы развернуться. Мы пока что сидим здесь и поджидаем гостей». «Я на вас полагаюсь, сержант. Придержу своих боевых роботов в резерве, пока вам не понадоблюсь». Оборонительное сражение всегда может превратиться в наступательное, по крайней мере при условии минимальных повреждений и потерь. Бойцы Бернса расположились по всей ширине дороги. Одни окопались, соорудив мелкие блиндажи и щели, другие укрылись за поспешно возведенными барьерами из камней и бревен. Легкие бронеглайдеры также надежно спрятались, но таким образом, чтобы иметь возможность в любую минуту выскочить из укрытий, не давая врагу прорваться. Добровольцы с риском для жизни ползли по склонам ущелья с закрепленными за спиной переносными ракетными установками. Хотя полк порядком истощил свои запасы адских снарядов во время налета на фургон штаб-квартиры войска Лангсдорфа, у них еще оставалось несколько штук для РБД. А каменистые стены ущелья обеспечивали идеальные условия для ведения огня из засады по флангам противника. Грейсон держал шестерку своих роботов в стороне от линии огня, позади хребта, за которым засел Бернс. Подразделение Чу вынырнуло из-за поворота в ущелье и принялось карабкаться на кряж. Подождав, пока шедший впереди Беркут окажется в 90 метрах от него ниже по склону, Бернс дал приказ открыть огонь. В одиночку у глайдера на воздушной подушке нет никаких шансов даже против легкого боевого робота. Хотя глайдер более подвижен, чем робот, более тяжелая броня робота практически полностью предохраняет его от нескольких легких орудий глайдера. Если верить военной поговорке, то вечность измеряется секундами. На пути Ли глайдеры лишались своего единственного преимущества – маневренности. Там абсолютно не было места для маневров, и это являлось первой и основной причиной того, что Грейсон разместил своих роботов в другом месте. Но бойцы Бернса имели возможность открыть шквальный огонь из 10 легких бронемашин по приближающимся роботам врага. Даже легкие лазеры в состоянии причинить значительный ущерб противнику, если будут в упор палить по одной единственной мишени. Пучки когерентного излучения достигли беркута вражеского командира. На обшивке боевого робота появились нестерпимо сияющие точки. Ни один выстрел не проник сквозь броню огромного робота, но от такой бешеной атаки беркут остолбенел. Шедший за Беркутом волкодав протиснулся мимо него с левой стороны. Лазерный огонь оборонявшихся переместился на новую мишень. Со склонов ущелья уже полили РБД, равно как из укрытий у подножья гряды. Марикские атакующие силы оказались в сложной ловушке среди сплошной стены огня лазеров и бронебойных снарядов. Среди боевых роботов в центре колонны гремели взрывы, а передние машины застыли на месте, будучи не в состоянии ни отступить, ни двинуться дальше вверх. Беркут сорвал с левого плеча скорострельное орудие и сделал разворот. Из дула вырвался беглый огонь. Пустые гильзы летели, ударяясь о камни у его ног. Снаряды прочесывали вершину хребта, неся с собой смерть и разрушение. Еще один залп из лазера настиг Беркута. Левая рука робота уже безвольно повисла. Покатились разорванные плечевые соединения. Сквозь образовавшуюся в броне закопченную дыру видно было, как горит проводка. Снаряд из РБД, угодивший в левую ногу робота, вспыхнул и взорвался. Лист металла не менее метра в диаметре оторвался от левого колена Беркута и полетел вниз, ударяясь о камни и переворачиваясь. В уязвимом сочленении боевого робота возникла зияющая дыра. Но Беркут по-прежнему стоял твердо, поливая огнем своих почти невидимых противников. Грейсон услышал в наушниках голос Бернса. «Мы не можем их больше сдерживать, полковник!» Его голос звучал хрипло, точно горло сержанта сжигал горячий дым, висевший в воздухе над кряжем. Вокруг непрерывно звучали глухие выстрелы орудий и раздавался грохот взрывающихся снарядов. «По-моему, они собираются прорваться, а мы не сумеем их удержать», – докладывал Бернс. «Не надо их удерживать, сержант», – ответил Грейсон. «Если они взберутся на гряду, отступайте». На обзорных экранах он видел хаос, творящийся на другой стороне ущелья. Один из солдат Бернса отложил в сторону свое ружье ради гораздо более важного оружия – дистанционной телекамеры. Камера была подключена к грейсоновскому мародеру и давала ему возможность следить за ходом битвы. «Готово, полковник! Смотрите! Они начинают передвигаться!» Грейсон уже поставил своих боевых роботов в линию через ущелье. Наиболее тяжелые – его собственный мародер, головорез Халида и биаровский викинг – расположились в центре. Слева встали Беркут Лори и макколовский снайпер, справа – волкодав Клея. «Они идут, полковник!» – послышался голос Бернса минуту спустя. «Я отступаю!» «Впереди Марикский Беркут, он уже в 30 метрах от вершины!» «Я вижу», – произнес Грейсон. Он вел подсчет боевых роботов противника с помощью скользившей по задымленному каньону камеры. «Беркут, волкодав, куча шершней со стингерами. Скажи своему парню с камерой, чтоб тоже отходил». Но Марикский боевой робот передвигался быстрее, чем того ожидали Грейсон и Бернс. Внезапно рванувшись вперед, Беркут перешагнул через вершину хребта, паля из лазеров бегущих легионеров. Пространство позади Беркута заполнили взлетающие фигуры. Это несколько шершней и стингеров включили прыжковые ускорители. Перемахнув через головы своих товарищей, они приземлились вдоль вершины хребта, испуская при этом тучи дыма и пара. Монитор Грейсона затопила ослепительная вспышка, и он погас. Значит, солдат с камерой не успел таки вовремя уйти и погиб. У Серого Легиона все еще оставалось преимущество, но Грейсон знал, что это ненадолго. «Рота, в атаку!» – воскликнул он, громыхая вверх по склону на своем мародере. Видимо, марикские водители боевых роботов думали, что их противником являются пехота и легкие глайдеры, которые встретили их яростным огнем, пока они взбирались на гряду. Ведь ни одного боевого робота-наемников замечено не было. Достигнув вершины гряды, они сосредоточились на уничтожении копошившихся у них под ногами наемных солдат, не замечая серых фигур, взбирающихся вверх по затянутому дымом противоположному склону кряжа. Поднимаясь на вершину, грейсоновский мародер налетел на стингера. Он открыл огонь сразу из обоих ПИ и увидел, как в броне на корпусе легкого робота появляются пробоины. Он снова выстрелил. Пучки частиц попали в пылающие внутренности боевой машины противника. Затем его мародер столкнулся с горящими останками врага и пинком послал его кувырком вниз по склону. Появление Грейсона на вершине гряды вызвало у воинов 7-го штурмового отряда нечто вроде шока. Второй «Стингер» взорвался, когда его настигли скорострельные снаряды и лазерные лучи, выпущенные в него Макколом. Куски брони разлетелись в разные стороны. Шедший впереди «Беркут» в течение минуты обстреливал поднимавшегося по склону халидовского головореза. Но значительно превосходящий огонь противника нанес «Беркуту» тяжелый урон. Под бушующим потоком частиц из халидовских ПИ оторвалась поврежденная левая рука «Беркута». Другой удар разнес его тяжелое скорострельное орудие. Грейсон начал поливать огнем вершину гряды. Но роботы Марика и так уже отступали. «Беркут-вожак» включил прыжковые ускорители и махнул на 90 метров вниз по склону. Тяжело и довольно неудачно приземлившись, он, однако, сохранил способность передвигаться. Три шершня и волкодав последовали его примеру, покидая поле битвы. Через минуту сражение продолжало кипеть лишь вокруг единственного оставшегося вражеского робота – огромного и мощного Тандерболта. Не имея реактивных прыжковых ускорителей, он был вынужден медленно, шаг за шагом, пятиться вниз по склону. Впрочем, тяжелый лазер робота все еще функционировал, стреляя очень метко и аккуратно. Грейсоновский мародер получил проникающее ранение, которое пришлось на уже поврежденный участок брони. На пульте загорелись красные огоньки. Затем тяжелая марикская машина повернулась вправо и ударила с фланга, где по склону, собираясь разделаться с Тандерболтом, спускался Беркут Лори. Заряд попал в правое предплечье боевого робота Лори, проломив лист брони. Грейсон открыл огонь, и заряженные частицы с лучами лазера ударились о массивную обшивку Тандерболта. «Сюда! Сюда!» – завопил Грейсон в микрофон нейрошлема. Вражеский робот вновь открыл стрельбу по Лори, не обращая внимания на остальных боевых роботов Легиона, пытаясь прикончить хотя бы одного из своих мучителей. Беркут Лори получил в ноги еще один тяжелый удар лазерного луча. Он был почти таким же сильным, как объединенный огонь всех 6 боевых роботов Серого Легиона, направленный в Тандерболта. Но марикский пилот уже скис. С продырявленной во многих местах дымящейся броней, повисшей левой рукой, волочившейся по земле, он повернулся и бросился вниз догонять своих. «Пусть уходит», – прозвучала команда Грейсона.